Глава 57. Личфилд. Как-то днем Мэй, не подозревающей о перипетиях Селесты, передали, что ее хочет видеть учительница, мисс Парри. «Что случилось?» — встревожилась Мэй. «Элла заболела?» «Нет». Девочка спокойно сидела в коридоре, читала книгу и явно удивилась неожиданному появлению матери. Мэй проводили в кабинет, дверь за ней закрылась. «Миссис Смит, не надо волноваться. Я всего лишь хотела кое-что прояснить». Элла рассказывает детям, что ее отец пропал в экспедиции капитана Скотта. «Мы сейчас проходим тему об отважных людях, и я велела классу написать о льдах и снегах. Элла обожает рисовать, как вы знаете». Она сказала, что ее отец плыл на одном судне вместе с капитаном и упал за борт. Мэй бросила сперва в жар, потом в холод. Не глядя на нее, мисс Парри складывала тетради в стопку и продолжала. «Миссис Смит, мы уже неоднократно сталкивались со случаями, когда ученики не знают своих настоящих отцов и, возможно, появились на свет вне законного союза. Конечно, мы с пониманием относимся к подобным ситуациям, однако ребенку все-таки нежелательно быть в курсе таких подробностей». «Ох, простите», — сбивчиво заговорила Мэй, — «только Элла все напутала». «Это правда. Мой муж Джозеф Смит погиб в море. Он плыл на корабле в Америку, чтобы подготовить для нас жилье, и... случилась трагедия. Судно пошло ко дну. Элла не знает всей правды. Я не решилась рассказать ей. У Эллы буйная фантазия. Вот она и сочинила историю. Видите ли, нет даже могилы, которую мы могли бы навещать. Простите. И как она только выдумала все это?» «Разумеется, я понимаю, насколько вам трудно», кивнула головой учительница. «Элла очень смышленая девочка с развитым воображением. Для своего возраста она рисует просто великолепно. Умные девочки имеют склонность к выдумкам и фантазиям. Надеемся, со временем Элла будет получать стипендию, которая позволит ей продолжить обучение в старшей школе. Не подумайте, что мы хотим с ней расстаться. Просто мне известно о ваших стесненных обстоятельствах», — мисс Парри кашлянула. «Ваш супруг был художником?» «У него были золотые руки», — промолвила Мэй. «Даже не знаю, что и сказать. Уверяю вас, это не повторится. Уж она у меня получит». «Нет-нет, миссис Смит, не нужно никого наказывать. Это всего лишь недоразумение. Элла еще совсем дитя. Как и многие другие, она потеряла отца, которым можно было бы гордиться. Война разбила столько семей. Девочка пока мала и не понимает, что говорит. Знаю, работать и воспитывать ребенка в одиночку очень нелегко. У вас замечательная дочь, миссис Смит». Мэй опустила голову. «Я хочу, чтобы Элла имела возможности, которых я и Джо были лишены. Мы с мужем сироты, выросли на севере Англии, а в Америке собирались начать новую жизнь. Его смерть стала для нас страшным ударом». К глазам подступили слезы, и Мэй, шмыгая носом, принялась суетливо искать в сумочке носовой платок. «Забудем эту историю, миссис Смит. Хорошо, что вы мне обо всем рассказали. Уверяю, наш разговор не выйдет за пределы школьных стен. Мне тяжело думать об этом или стараться вспоминать прошлое. Как лучше поступить с Эллой?» «Никак. Девочка должна знать правду о своем отце. Опишите его внешность, чтобы она представляла, как он выглядел, и могла рисовать папу. Расскажите дочери его историю. Тогда ей не потребуется ничего выдумывать». Мэй вышла из кабинета учительницы, на ватных ногах. «Ну, идем. Хватит на сегодня неприятностей». «Зря она сердится», — корила себя Мэй. Но все равно злилась на Эллу. Ведь та разворошила прошлое и вновь заставила вспомнить об утратах. Это ведь из-за нее Мэй вынуждена лгать всем и каждому. Еще много ночей после того дня она лежала без сна, обдумывая разумный совет мисс Парри. Как рассказать ей правду об отце? Я понятия не имею, кем он был или есть. Не знаю ее матери. Я забрала ребенка у настоящих родителей, мертвых или живых. Какую еще ложь сгромоздить поверх этого обмана? Как мне быть? Дорогая Селеста, где ты сейчас? В безопасности ли? После той встречи с мистером Парксом я совсем не сплю. Я сделала большую глупость, выставив фотокарточку Родди на самое видное место. Не знаю, что со мной. В последнее время нервы мои совсем расстроены. Элла добавляет хлопот. Рассказывает в школе байки о том, как ее отец участвовал в экспедиции капитана Скотта, как их корабль замерз в полярных льдах, и отец свалился за борт. Откуда у нее такие фантазии? Мисс Парри, учительница, предположила, что Элла тоскует по отцу. Однако она ведь его никогда не знала. Я рассказала ей ровно столько, сколько посчитала нужным, не упоминая «Титаник». Она еще слишком мала. Порой мне бывает трудно отбиваться от вопросов. Я стараюсь отвлекать Эллу. По субботам она посещает танцевальный класс мисс Франсетти, а после школы берет уроки рисования. Кроме того, она ходит в воскресную школу. Там у них есть что-то вроде кружка скаутов для младших школьников. Иногда мы смотрим фильмы в кинотеатре, но тогда фантазия Эллы разыгрывается лишь сильнее. Надеюсь, в классе ее не дразнят за низкое происхождение. Бывает, она прижимается ко мне и говорит, что у нее болит живот и не хочется идти в школу. Я постоянно прокручиваю в голове сцены крушения «Титаника». Слышу голоса, взывающие о помощи из океанской бездны. У меня пропал аппетит. Я превратилась в развалину. И это как раз, когда я думала, будто ко мне возвращается любовь к жизни. Самые простые действия я выполняю с большим усилием. Даже не знаю, что со мной происходит. Возможно, все было бы не так плохо, если бы у меня наладился сон. Но по ночам я мучаюсь бессонницей и вспоминаю катастрофу, а утром встаю совсем разбитая. Прошу, вели мне взять себя в руки. Вокруг полно людей, которым приходится гораздо хуже. Помоги не сойти с ума. Твоя Мэй, потерявшая покой и сон. Утром она перечитала свое письмо и разорвала его на кусочки. Никому не интересно читать эту чушь.